дождя. Разбив зеркала, наш город лежит на краю тысячи лет. Полночь наш друг. Это была вещь под названием «Апокриф». Она посвящалась Свету Тайну Божьей Механии.